11. Книга без ответов. «Нет!» – выпаливаю я. «Нет, не слушай, я ошибся! Это неправда, я ошибся!» Девчонка уже пятится, роняя пустые пакеты на землю и тараща глаза. «Нет, постой!» Я шагаю к ней, но она начинает пятиться еще быстрее, роняя и сумку. «Я просто... Ну что тут скажешь? Ошибся я, поняла? Ошибся! Я думал совсем про другое!» Вот глупость-то. Она ведь слышит мой шум. Что толку врать? Она видит, как я пытаюсь выдумать себе оправдание. Видит все мои мысли. И хотя они ужасно путанные, в них везде она. И к тому же мне давно известно. Подуманного не воротишь. Вот черт. Черт, лает Манчи. Почему ты сразу не сказала, что слышишь меня? Ору я. И плевать, я хотел, что за все это время она вообще ни слова не вымолвила. Она пятится дальше, прикрывая рот рукой. В ее глазах сплошные вопросительные знаки. Я пытаюсь подумать хоть о чем-нибудь, чтобы все исправить, но в голову ничего не приходит. Только шум, в котором сплошь смерть и отчаяние. Девчонка разворачивается и бегом бросается вниз, прочь от меня. Черт. «Погоди!» – ору я, опускаясь в погоню. Она бежит назад, туда, откуда мы пришли, и скрывается за деревьями по другую сторону поляны. Но я не отстаю, Манчи тоже бежит следом. «Стой!» — кричу я. «Подожди!» Только с какой стати ей ждать? Какая причина может заставить ее остановиться? И знаете, бегает она будь здоров, когда захочет. «Манчи!» — кричу я. Он тут же все понимает и бросается в погоню. Хотя оторваться от меня девчонка не сможет. Да и я не смогу ее потерять. От моего шума никуда не денешься. И ее тишина ровно такая же громкая даже сейчас, даже когда она знает, что умрет. Могильная тишина. «Подожди!» — кричу я, споткнувшись о корень и рухнув прямо на локте. От удара боль просыпается во всех ушибленных частях моего тела. Но я должен встать. Я должен встать и бежать за ней. «Черт!» «Тот!» — лает Манчи. «Он где-то рядом, но я его не вижу». Спотыкаясь, огибаю большие заросли кустарника, и вот она, девчонка, сидит на огромном плоском валуне, прижав колени к груди, раскачиваясь из стороны в сторону и глядя перед собой широко распахнутыми, по-прежнему пустыми глазами. «Тот!» — снова лает Манчи, завидев меня. Он вскакивает на камень и начинает обнюхивать девчонку. «Уйди, Манчи!» — приказываю я, но он не слушается и продолжает обнюхивать ее лицо, облизывает пару раз, а потом садится рядом и упирается всем телом в ее бок. «Слушай», — говорю я девчонке, отдуваясь и прекрасно зная, что сказать мне нечего. «Слушай», — повторяю я и умолкаю. Я стою молча и тяжело дышу, а она все качается и качается. Мне остается только сесть рядом, но не слишком близко, из уважения и ради собственной безопасности.